Глава 33. Легенда прикрытия моего исчезновения из отряда, придуманная графом Хосе, была настолько запутанной и сложной, что я и сам чуть в ней не запутался. Вместо меня в моей комнате в доме остался дрон, что поддерживал голограмму моего присутствия в кровати. Как оказалось, переход с одного уровня владения магией на другой, особенно при быстром скачке вверх, иногда проходит весьма болезненно для разумного. Что естественно, как-никак изменение ауры – штука сложная. Так вот, в такие моменты разумный может проваляться в постели от недели до двух. Для всех я болен именно этим переходом, за которым следит Аделита, она же Жанин. А вот для нее Хосе меня отправил с каким-то секретным поручением в столицу Авалона. В общем, все запутано, зато сработало как надо. От ребят, по крайней мере, вопросов не было. Разве что Вероника хотела быть рядом со мной, но и тут Хосе придумал прикрытие. Он вроде как нашел след очередной банды грабителей на дороге, и сейчас весь наш отряд, кроме Аделиты, отправился ловить бандитов. Так что Вероничка не смогла раскрыть мое отсутствие. Как сказал Хосе, искать бандитов они будут, пока я не дам сигнал лично ему. За последнее время, пока я ожидал назначенную дату, наш отряд стал значительно сильнее. В лице Хосе и Аделиты мы приобрели не только помощников, но и прекрасных учителей. И если Аделита оказалась замечательным практиком и боевым магом, то Хосе обладал поистине огромным запасом знаний. Так что кроме изучения правильного произношения, мы еще занимались магией. Карлос, он же Алекс, вырос сильнее всех. Этот парень поставил перед собой цель – максимально быстро овладеть магическим искусством. Его упорство и стремление как-то само собой подтянули за собой остальных. Учитывая, что обучение не прерывалось даже в наших походах по местным лесам и дорогам, то уровень силы заметно вырос у всех. Единственной проблемой были мои отношения с Верой. Они как-то незаметно перешли на другой уровень для самой девушки. Если я по-прежнему относился к ней как к своей подруге, то вот она сама как-то чересчур сильно привязалась ко мне. Меня это слегка пугало. По-хорошему, нам надо было бы расстаться. Да, мне нравилась Вероника, но не скажу, что я ее люблю. Например, к той же Сонг я испытывал больше теплых чувств, чем к Вере, хотя эта девушка была как бы ближе и роднее. В общем, все становилось очень сложно. А ведь рано или поздно нам придется расстаться, и мне становится страшно за девушку. Слишком сильно она привязалась ко мне. Уже несколько раз, когда мы спали вместе и когда она думала, что я сплю, слышал ее нежные и весьма откровенные слова по поводу любви ко мне. Первый раз меня это конкретно выбило из колеи. Да и кого бы не выбило, если тебя обнимает красивая девушка и тихо шепчет ночью «Я тебя люблю». Чувствую себя мерзавцем, который использует ее. Это, конечно, не так, только ощущение вины меньше не становится. Именно эти ее слова заставили меня задуматься. А что, собственно, дальше? Я до сих пор помнил Сонг, хотя уже смутно, но если бы была возможность ее увидеть, то я бы с радостью ей воспользовался. С Эльзой проще и сложнее одновременно. Если бы не ее явное проявление ревности, то можно было бы и дальше просто весело проводить время вместе. Но, если честно, разлучаться с Эльзой мне не хотелось. А тут еще и Вера. С последней девушкой совсем все печально. Понимаю, что правильнее расстаться сейчас, так будет лучше и мне, и ей. Но не могу. Мне нравилось, когда она рядом. Нравилось смотреть на нее и любоваться ее улыбкой. В конце концов, почему я должен выбирать? Ну, нравятся мне все три девушки, ну и что? Да, если бы все было так просто. Увы, но сами они явно не собираются делить меня ни с кем. Они все трое жутко ревнивые. И когда я только успел стать таким любвеобильным? Да, думаю, стоит отложить данный вопрос. Может, это и малодушие, но мне пофиг. Пускай все будет, как будет. А последствия? Плевать на последствия. Это моя жизнь, и я хочу получить от нее максимум. Решив про себя важный, давно мучающий меня вопрос, я с облегчением почувствовал, как груз, что давил на меня, исчез. Надеюсь, надолго. К тому же цель моего полета через почти весь континент уже была относительно недалеко. Хочется верить, это будет не пустышка. В окружении безлюдной тайги, на одной из невысоких сопок, которых тут было множество, горел сигнальный костер. Хотя, судя по соседней сопке, и так было понятно, что это именно то место, что нужно. Уж очень странное каменное нагромождение предстало перед моими глазами. Вроде как и природного происхождения, но при этом чересчур ровные линии проскакивают. А учитывая, что подобная груда камней только тут и рядом ничего подобного нет, то выглядит подозрительно. Надеюсь, это просто останки чего-то монументального и древнего, а не убогая попытка маскировки. Меня встретили три человека в теплой меховой одежде с суровыми лицами. Собственно, именно так я и представлял себе охотников в тайге. Бородатые, крепкие мужики с суровыми взглядами своих добродушных глаз. Правда, познакомиться у нас времени не было. В течение часа, максимум двух, должен появиться обелиск. Так что меня сразу повели к сопке с нагромождением камней. Подойдя к одному из них, один из охотников что-то пробормотал. Потом надавил магической силой с духовной, и камень отъехал в сторону. «А мужики не так просты, как кажется. Ишь ты, магия с примесью духовной силы». За камнем оказался узкий проход, что с трудом мог преодолеть в полусогнутом положении один человек. Этот неудобный лаз оказался длиной 100 метров, а после моему взгляду открылся большой зал явно неприродного происхождения. Идеально ровный пол и стены, что словно купол, уходили от пола вверх 10 метров, соединяясь в одной точке. На полу же была всего одна выделяющаяся деталь. Небольшой уступ квадратной формы, 2 на 2 метра. Собственно, больше в этом круглом зале 20 метров в диаметре ничего не было. Как только трое охотников с сумками за плечами вошли в зал, проход за нами закрылся, практически слившись с остальной стеной. Хм. Где появится обелиск, и так понятно, но зачем этот зал? Да еще слишком далеко от любых городов. Странно. Хотя, если этому строению больше нескольких десятков или, возможно, 100 тысяч лет, то все уже давно поменялось. Ждать долго не пришлось. Вот только то, что возникло на постаменте, меня изрядно напрягло. Сфера переноса. Та самая, которая появлялась вокруг нас, когда мы уходили и, похоже, перемещались в другой мир. Откуда она здесь? Однако все вопросы исчезли, когда я понял, что именно называли местные обелиском. Остался только шок. Собственно, Зак и сам пребывал в шоке. Перед нами стоял спрессованный неизвестной силой в один камень посланник. Просто выглядел он как камень, но в реальности это был точно посланник. Мертвый, и причем уже очень давно. Я изумленно подошел к этой конструкции и, дотронувшись до нее рукой, позволил Заку запустить точный анализ. Ошибки быть не могло. Внутри обелиска находились останки подобного мне существа. Что тут происходит? Ключ, который я в свое время впитал в свой костюм, неожиданно активировался. Перед моим лицом появились надписи, что с огромной скоростью сменяли друг друга, и в итоге осталась только одна. «Запуск возврата активирован». В тот же миг вокруг меня возникла сфера, как при возврате. Моя миссия окончена, но как так? Ничего не понимая, я ждал, когда, как и обычно, потеряю сознание, однако этого не произошло. Через минуту сфера исчезла, открыв вид на совершенно незнакомое мне помещение. Более того, в нем не было пригодного для дыхания воздуха. А когда я попытался сделать шаг вперед, то вместо обычного шага подлетел воздух и чуть не стукнулся головой о потолок. Тут явно была другая гравитация. «Зак, насколько у нас хватит воздуха?» «В обычном режиме на 5 часов». Тут же ответил обеспокоенно мой ИИ. «Я так понимаю, спрашивать, где мы находимся, бесполезно?» «Провожу сканирование». Тут же ответил Зак. «Ладно». И тут я заметил что-то похожее на дверь. Точнее, один из кусков стены выделялся своей прямоугольной формой, очень напоминающей размерами дверь на базе. Приноровившись к новой силе тяжести, я приблизился к нему и толкнул. Результат нулевой. Добавив духовную силу и усиление, я ударил. Дверь, а это, похоже, была именно она, разлетелась на множество обломков, открыв взору то, что я предпочел бы не видеть. До боли знакомый мне коридор базы, вот только в конце него не было обычного зала. Там было что-то непонятное и светлое. Кстати, а откуда освещение? «Данный объект опознан как база с полностью неработающими нанитами», — обескураженно произнес Зак. «Примерное время выхода из строя нанитов около 600 тысяч лет назад. Световые элементы могут функционировать практически вечно». «Чего?» Ничего не понимая и пребывая словно во сне, я недоуменно осмотрелся. То, что это не моя база, судя по времени, радовало. Но то, что база — это реальный объект, а не вирт, как я думал, пугало. Еще больше пугала сила, что смогла уничтожить одну из баз. Что тут происходит? Идя аккуратно по коридору, а скорее передвигаясь короткими прыжками, в которые превратился мой обычный шаг, я устремился к свету. И пока шел, за каждым своим новым объявлением пугал меня еще сильнее. За стенами, где обычно находились комнаты, он обнаружил уже больше сотни останков. Все они были в костюмах. Мои сканеры без труда проникали в эти закрытые комнаты. Защита у базы отсутствовала полностью. Когда я достиг центрального зала, стало понятно почему. Да и где я сейчас нахожусь, тоже определить оказалось легко. Через огромную, примерно в 400 метров в диаметре, дыру. В потолке? Хотя какой тут потолок? Здесь не осталось ничего целого. Просто колодец с абсолютно ровными стенами, как будто сюда ударил огромной мощности луч, полностью уничтожив все на своем пути. Вверху, на высоте примерно 300 метров, был виден край этого колодца, а дальше прекрасный вид на планету. «Мы на Луне», — произнес Зак. «Ну, дружище, это я и так уже понял», — хмыкнул я про себя, после чего посмотрел вниз. «Дна колодца видно не было. И как тут глубоко?» 1200 метров», — тут же ответил Зак. «Да, вот тебе и сюрприз. Значит, база на Луне. Жесть. Как такое вообще возможно? Да и сила тяжести там была нормальной, или система умеет создавать искусственную гравитацию? Но главное, что делать дальше? Зак, мы можем отсюда достигнуть планеты? И еще вопрос. Это наша планета или другая?» «Я только что получил сигнал от дронов. Это тот же мир», — ворчливо ответил Зак. «Достичь можем, но ты к моменту приземления будешь мертв. Запаса кислорода не хватит». «Печально. И что будем делать?» Я осмотрелся и заметил на другой стороне колодца проход. «А это что еще?» «Как-то я не помню, чтобы такой проход был у нас. Зак?» «Информация отсутствует», — буркнул он. «Значит, полетели туда. Тут уже делать нечего. Кстати, мы можем использовать нанитов с чужих костюмов?» «Нет», — ответил Зак. «Можно использовать уже готовые ресурсы и переработать вышедших из строя нанитов на новых, но на это необходимо время». «То есть, если сюда запустить дронов, то через некоторое время можно получить целую армию нанитов?» «Да», — ответил неуверенно Зак. «Но для этого понадобится примерно около 100 лет с текущими ресурсами». «Что-то я не о том думаю. Мне тут еще нужно придумать, как вернуться назад». «Ну а пока полетели-ка исследовать коридор. Все равно других вариантов нет». Перелетев в пустоту колодца, я достиг коридора. Он оказался длиннее, чем с другой стороны, и заканчивался еще одним колодцем, но уже меньшей формы. Всего метров 100 в диаметре. «Да, Зак, тут есть еще помещение?» «Ответ отрицательный. Больше сооружений не обнаружено», — буркнул мой ИИ. Задумчиво подойдя к краю колодца, я осмотрелся, и в этот момент опять активировался ключ. Снова поток текста, и тут же Зак проснулся. «Получена информация о скрытом помещении». «И где оно?» «Ниже нас, на глубине 50 метров», — тут же ответил Зак. «Ну так веди нас, выхода другого все равно нет». Спрыгнув вниз, я буквально через пару секунд уже прижался к самой обычной поверхности, которая, словно живая, втянула меня в себя. «Хм, а тут каким образом наниты до сих пор работают?» «Это недавно созданные наниты», — пояснил Зак, — «примерно 30 тысяч лет назад». «Ничего себе недавно! Да ты у нас шутник, однако!» «Ладно, пошли дальше смотреть, куда это нас привел ключ». Передо мной был коридор метров 10 с нормальным освещением, в конце которого находилась дверь. «Запущена система генерации воздуха», — произнес Зак. «Примерное насыщение, необходимое воздушной смесью для дыхания в данном помещении, произойдет через час». «Ну вот, это уже радует. Ладно, пошли дальше». За дверью оказалась обширная комната 10 на 10 метров, но полностью пустая. И тут по центру выдвинулся из пола постамент. «Необходимо поместить туда ключ», — оповестил Зак. «Ну, раз надо, то поместим. Выхода все равно другого нет, так что придется рисковать». Как только я пристроил руку с ключом, передо мной начали появляться надписи, но в этот раз на нормальной скорости и вполне читаемые. «Получен ключ доступа. Передана система связи. Создается соединение. Ожидайте. Соединение установлено. Дождитесь проверки синхронизации и протоколов безопасности». Вот тут ждать пришлось долго. Почти 2 часа я стоял в комнате, ожидая конца проверки. За это время помещение насытилось приемлемой для дыхания атмосферой. Да и я разобрался с Заком, что там записывал ключ. Оказалось, ничего интересного. Так, всякие разные протоколы проверки, пароли и подобная фигня безопасности. Еще выяснил, что местные наниты Зака не восприняли главным, но и враждебными не были. Система считала нас вроде как нейтральными разумными. Наконец появилась надпись о завершении проверки. А потом на меня обрушился целый вал новой информации. И началось с весьма простой надписи с огромным смыслом. «Связь установлена. Получены новые данные. Запущен процесс восстановления структуры связи. Связь передана напрямую». «И что это значит?» «Доступен новый пакет информации. Желаете ознакомиться?» «Конечно, желаю». На всю комнату раскинулось голографическое изображение Солнечной системы. Солнце, планеты, все понятно, кроме четырех точек, которые подсвечивались красным. И вот информация по ним меня пугала, особенно сопроводительный текст. Первая точка, что располагалась на местном аналоге Марса. Тут все было ясно. Завод по производству боевых роботов-пришельцев, а на орбите планеты прибывали корабли. Много кораблей. И все они, как показывала информация, сейчас производили загрузку с планеты. Темные альвы готовились к отправке на Землю. Чуть дальше от Марса находилась вторая красная точка. Огромное монстрообразное сооружение. Как сообщила система, это и были гиперврата пришельцев. Размер впечатлял, примерно 2 километра радиусом. И когда только успели построить такую громадину? Третья точка размещалась в астероидном поле. И тут находилось не просто много кораблей, их были десятки тысяч. Светлые альвы. Как я понял из сопроводительных документов, в данной вселенной самой продвинутой расой являлись светлые альвы. Именно во время войны с ними 600 тысяч лет назад и была уничтожена эта база. Их развитие основывалось на магии и генной инженерии. Именно они создали гномов, орков и темных альвов. Последние решили восстать против своих создателей и уже долгие тысячелетия воюют с ними. Хотя, если судить по анализу, то скорее пытаются воевать темные, а вот светлым нет особого дела до них. Возникает вопрос, зачем тут присутствует огромный флот из всего одного корабля со светлыми, а остальные – это их созданные боевые существа и твари? Ответ прост. Предположительно, они ждут, когда появится хранитель, и они смогут нанести удар сразу по двум целям. Хранитель и темные. Сейчас данный флот скрыт магией от взора темных, но, судя по всему, для сенсоров системы это не было проблемой. Четвертой точкой являлся огромный флот эсков. А вот тут я, честно говоря, удивился. В этом флоте не было ни одного разумного, а только ИИ и боевые роботы. Данные о флоте системе предоставили сами эски, причем сразу, как только обнаружили активацию базы. Кажется, я только что ввел в игру еще одного игрока. Или система изначально планировала это? Не знаю. В любом случае, этот флот ждал своего часа. По информации системы, именно эти силы должны были не пустить темных и светлых альвов на планету. Вот только противников слишком много, а ведь еще есть гиперврата. Причем у светлых они тоже были, прямо посреди их флота. Почему сейчас эски не нападают на них? Ответ лично мне не совсем ясен. Эски не могут определить точные цели светлых, и потому флот светлых альвов ждет. А также анализ показывает проигрыш сил эсков в прямом противостоянии против светлых. Итак, мы имеем просто сумасшедшую ситуацию. Три огромных флота с сотнями миллионов тварей, роботов и подобного. И вот в этот момент появляемся мы. Зачем? Ответ тоже был. Эски могут доставить в эту систему всего двух хранителей, что критически мало против таких сил противника. В случае восстановления нашей системы, которая займет примерно 2 года, сюда смогут прибыть еще 2 хранителя уже от нас, что в итоге позволит эскам нанести удар по миру светлых альвов, дабы они больше не предпринимали попыток атаки данной системы. Во всей этой запутанной ситуации мне не нравилось полное игнорирование жителей самой планеты. Их, похоже, уже списали как расходный инструмент. Единственный вариант спасти планету – это обнаружить не базы темных, так как они не воспринимались эсками как главная угроза, а найти светлых альвов, что присутствуют на планете и каким-то образом получают информацию как от посланников эсков, так и от темных. А важнейшее – понять, какова цель светлых на этой планете. Все варианты в виде конденсаторов магической силы или секрета перехода между мирами были отброшены как нерабочие, как еще и много других, менее явных целей. Тот агент на базе темных действительно оказался послан эсками специально, дабы оттянуть время. Но ни один эск на планете не знал о флоте в космосе. Зато все их базы на самой планете уже были посещены тайно светлыми. Точнее, светлые думают, что их не заметили. Возникает вопрос, каким образом светлым удалось узнать об этих базах? Собственно, поиск бреши в своих рядах сейчас очень сильно беспокоил эсков. Им так и не удалось обнаружить, откуда шла утечка. Самое смешное, что единственным посланником эсков на планете с полным доверием была Аня, она же Вероника сейчас. Но даже ей не было известно о космическом флоте. Ох, чувствую, будет та еще заруба, что в космосе, что на Земле. Надеюсь, что хранители оправдают свою силу. Я же, получив всю информацию, тут же запросил разрешение на подключение к делу группы разумных Кларисы. На что получил полное позволение и даже амулет, что должен отдать Кларисе. Это был амулет, подобный тому, что получила Сонг, вроде как официальной жрицы богини. Вот это уже радовало. Кстати, мне также сообщили, что эски не должны ничего узнать из полученной информации. Кажется, наша система больше доверяла своим посланникам, чем у эсков. Хотя, учитывая тот факт, что базу уничтожили светлые альвы, в то время как у эска все прекрасно работало, возможно, все не так радужно. Еще один ответ на важный вопрос удивил. Но, к сожалению, уточнения я так и не получил. Суть в том, что зачем нужен ключ и я сам, если тут и так база самовосстанавливаться могла? Ответ был не очень понятен. Мол, устаревшие протоколы связи и необходимость личной проверки систем безопасности резервной системы базы. То есть, пока Зак не проверил эту базу, то с ней связываться система не хотела? С одной стороны, логично, но с другой, почему сразу этого не было в задании? Вот только уточнений и ответов я не получил. Кажется, насчет доверия своим посланникам я погорячился. Да, и что теперь со всем этим делать? Бегать по планете и искать загадочных светлых альвов, которых ни эски, ни темные не смогли заметить и обнаружить. Боюсь, мой мозг не в состоянии разгадать эту загадку. Но зато у нас есть то, что, возможно, сможет увидеть ответ. Это сомнительно, но вдруг... И все же, глядя на флот светлых, я не мог понять, чего они ждут. Их силы вполне достаточно, чтобы атаковать. Да и раньше, когда тут еще не было флота темных и флот эсков только строился. Кстати, и сейчас продолжал строиться. Все это выше моего понимания. У меня даже предположений нет, зачем они тут находятся. Ну, кроме тех вариантов, что уже отброшены системой и эсками. Обнаружены два контура погибших посланников. Приступить к восстановлению. И что это значит? Луи с Эльзой нашли, что ли? Да, база сможет через месяц восстановить обоих посланников, произнес Зак, подтвердив мои догадки. А их память? Логично спросил я вслух. «Будет восстановлено в полном объеме», — ответил Зак. «Интересно, и как они их восстанавливают? Это что, получается, мы, по сути, биороботы? Или, как там раньше говорили, клоны?» В этот раз мне никто не ответил. «Ну, тут и так понятно почему, но по всему выходило, что я прав. Вот только существующая в реальности база меня серьезно смущала. Кто в итоге управляет базой? Какой-то продвинутый ИИ или все-таки действительно бог?» «Если бог есть, то от его лица работают ИИ». «Эх, нет, чтобы ответить на все вопросы. Может, у хранителя спросить? Они вроде как появятся тут». «Только сначала нужно решить, что делать с Луи и Эльзой. С одной стороны, конечно, восстановить, но вот с другой стороны, нужно ли это?» «С их уровнем силы они точно не смогут оказать поддержку, однако помощь нам с Кимом не помешает. Кстати, а что насчет вызова сюда дополнительных сил?» «Необходимого уровня посланников в ближайших мирах не обнаружено». «И что это значит? Почему именно в ближайших мирах? Ничего не понимаю. Зак!» «У меня нет информации», — недовольно буркнул Зак. «Да, вот и думай, что тут не так. Умеет система одной фразы, да еще и без пояснений, поставить в тупик. Может, имелось в виду, что тут реально способен помочь только 8 или 9 уровень, а таких как бы нет? Точнее, Ким и так тут, а больше кто еще?» «Вполне возможно». То, что семерке тут делать нечего, я и так понял. Вон Луи и Эльза яркий тому пример, да и я не сильно далеко от них ушел. Ладно, время идет, надо изучить тут все, что получится изучить. И да, Зак, нам тут ресурсы выделят? Нет, Печально произнес ИИ, тоскливо посмотрев по сторонам. Видимо, душа моего гнома-хомяка была в глубокой печали. Все ресурсы необходимы базе для ускорения восстановительных работ. Вот тут, кстати, еще один вопрос. Это что, получается, тут будет еще одна база? И таких баз больше, чем одна? В ответ тишина. Ну да, как я мог забыть? Получишь хранителя, все узнаешь. Тьфу ты! Я тут, понимаешь ли, стараюсь, а мне даже инфу дать не могут. Простой же вопрос, разве нет? Угу, так мне и ответили. Эх, приходится все самому узнавать. Хотя я уже даже привык к этому. Но Луи и Эльзу все-таки нужно восстановить. «Зак, а тут связь с Кимом есть?» «Есть, только ее могут засечь враги», — ответил Зак. «Ладно, значит, потом поговорим».